Кремле и на Старой площади. Десятилетиями зарубежная пресса писала о тайнах Кремля, подразумевая под этим процесс принятия решений на высшем уровне советского политического руководства, а также борьбу между сторонниками различных тенденций развития, между ведущими политиками, претендующими на лидерство. Вообще говоря, ничего удивительного в наличии таких тайн нет и быть не может. Во всех странах политическое руководство вынуждено ограждать свою деятельность от чрезмерного любопытства прессы и повышенного внимания зарубежных политических разведок. Это диктуется естественным стремлением к обеспечению государственных интересов. Например, лишь спустя много лет из мемуаров семейства Кеннеди мы узнали о драматических событиях, происходивших в Белом доме во время Карибского кризиса. Но вполне естественно и то, что в каждой стране события, протекающие на самом высоком уровне государственного руководства, имеют свои особенности, коренящиеся в исторических, политических и национальных традициях. Они помогают лучше понять, как вырабатывается новый курс, отчего на, казалось бы, прямом и ясном пути могут возникать зигзаги, откуда возникает опасность тупиков. В этой главе речь идет о событиях, происходивших непосредственно в Кремле, поскольку высший политический орган страны, Политбюро ЦК КПСС, заседало именно в Кремле и, конечно же, на Старой площади в здании ЦК. Но читателю не следует рассчитывать на сенсационные разоблачения, пикантные подробности и уничижительные характеристики политических деятелей. Речь о другом, о попытке серьезного политического анализа, предпринятой на основе новых или малоизвестных читателю фактов.